Выйти из строя. Ать-2. Из автобиографии. В школе мне нравились предметы гуманитарные. Математику я ненавидела. К физике и химии относилась в большей степени ровно. Но самым лучшим уроком была НВП. Начальная военная подготовка. Во-первых, мне нравилось, что в день НВП мы все были одеты в гимнастерки с солдатскими галстуками. Девочки в юбочках защитного цвета, мальчики в брюках такого же окраса щеголяли по этажам школы, гордо неся звание рядовой. Во-вторых, несмотря на всю серьезность данного предмета, атмосфера на уроке всегда была непредсказуемо веселой, с разными сюрпризами и неожиданностями. И в-третьих, вел этот предмет капитан пограничных войск в отставке Иван Григорьевич по прозвищу Ать-2. Это был человек пенсионного возраста, напоминающий доброго, милого дедушку. Но это лишь с виду. На самом деле наш военрук был строгим, беспристрастным, требующим постоянной дисциплины и солдатской выправки. Мы, шалопа и старшеклассники, естественно, не принимали некоторого его солдафонства, но подчинялись с улыбкой на лице, что, как нам казалось, немного раздражало Ивана Григорьевича. В целом мы с ним ладили, но на уроках было много разных каверзных случаев. И начиналось все с построения. На перемене мы сновали туда-сюда мимо кабинета НВП. Забегали в библиотеку, прячась от кого-то, либо вталкивали туда очередного зеваку. Благо, библиотека была рядом. Так пролетали перемены. По звонку мы все выстраивались в две шеренги, ждали появления нашего капитана. Доложить о готовности к уроку должен дежурный командир. Все бы ничего, но без шуток на НВП мы не могли. Первая шеренга — девочки. Вторая — будущие бойцы советской армии, наши мальчики. Командир орет во всю глотку. «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» И все в один миг поворачивали головы в сторону Ивана Григорьевича. Он обожал громкие доклады о том, что взвод такого-то класса построен и готов к изучению начальной военной подготовки. Если дежурный командир плохо сдавал рапорт, то его тут же заменяли на громко орущего. Меня часто выбирали, потому что у меня был голос сильный, гортанный, глотка луженая, как говорила моя бабка Клава. Мне тогда казалось, что меня слышит вся школа. Ребята давились со смеху, так как знали, что я это делаю нарочно, ору как умалишенная, пытаясь доставить особое удовольствие учителю. Когда Иван Григорьевич понял, что я надрываюсь неспроста, он перестал поручать мне сдавать рапорт. Держал, как говорится, про запас. Но в строю мне тоже не стоялось просто так. Я вечно придумывала приколы, демонстрировала их классу и, естественно, получала за это. Иван Григорьевич меня откровенно недолюбливал. Видимо, он понимал, что я могу отчебучить что угодно. Однажды, как обычно, прозвучала команда «Равняйся!» Далее смирно. И я, а за мной и Галька, выпятила свою грудь бесстыдно вперед. Учитывая, что обе мы были крупных размеров, только Галя ниже ростом, а я-то чистый гренадер. Отец шутил иногда, говоря про мой рост, 183 с копейками. Так вот, Иван Григорьевич опешил, увидев нас с Галькой в такой позе. Выпучил глаза на нашу стойку и замер. В этот момент класс заржал, как стадо мустангов, и остановить этот процесс было уже невозможно. Иван Григорьевич рассвирепел и заорал так, что мы заткнулись сразу все. «Нахалки! Бессовестные! Выйти из строя! Ать-2!» Мы повиновались беспрекословно. Чеканя шаг, мы вышли из строя. Он скомандовал. «Налево!» Мы повернулись, оттачивая движение. И вдруг неожиданно. «Шагом марш!» — скомандовал военрук. «Куда?» — хором спросили мы. «Куда вам будет угодно?» И мы по моей команде двинулись вперед, чеканя шаг, нарочно выбивая каблуками поступь. Весь строй нашего класса повернул головы и взглядом провожал нас с Галькой. А мы, отстукивая каждый шаг, приближались к двери столовой. Дверь была открыта и манила нас запахами пирогов с капустой, жареных на масле. У двери мы сбавили шаг и ловко прошмыгнули в столовую. Урока у нас уже не было. Потом мы сожалели об этой дурацкой выходке, но повернуть время вспять нельзя. Как быть дальше? Надо извиняться. Мы, долго не совещаясь, пошли в каморку к Ивану Григорьевичу, куда он никого не впускал. Каждый мальчишка пытался туда проникнуть, Однако страж порядка был всегда начеку. Почему военрук охранял так это священное место? Потому что там хранилось оружие, которое мы на соревнованиях разбирали и собирали на время. И очень нам нравилось это состязание. Разбирать надо было быстро и ловко, а главное, чтобы ни одна деталь калаша не сварилась со стола. Наш Ать-2 ревностно относился к предметам воинской славы. Автомат Калашникова, точнее его муляж, был для него более чем священным. Если уж кто уронил деталь калаша, Иван Григорьевич начинал возмущаться, пыхтел и краснел, как перегревшийся самовар, а потом лишал нарушителя удовольствия даже держать копию этого героического оружия, гордости бойцов и командиров. Такая нелепая история произошла и со мной. За мое нестандартное поведение Ать-2 решил поставить мне тройку за четверть по НВП. Я, конечно, была обижена и возмущена, а виду не показывала. Однако немного реабилитировалась, когда Ивану Григорьевичу надо было написать на листе ватмана выдержки из воинского устава к какому-то мероприятию. И моя классная руководительница посоветовала ему привлечь меня, так как я хорошо рисовала и мастерски писала плакатным пером. «Почти как заправский художник», — говорили в школе. Он, скрипя сердце, меня попросил об одолжении. Я старалась изо всех сил. Когда все было готово, принесла на суд самого внушительного ценителя. Военрук посмотрел, улыбнулся нескрываемой улыбкой. В глазах загорелся маленький огонек доверия. У меня аж закружилась голова от волнения, ведь он оценивал не меня, а мою работу. «Отлично, товарищ Козлова!» — произнес он, чеканя каждый слог этой волшебной фразы. «Спасибо!» — буркнула я. «Нет, это тебе спасибо. Не стыдно будет повесить на стену». «Где это ты так научилась?» «Да как-то само собой. Понравилось писать тушью и плакатным пером. Немного тренировки, и вот. Молодец, товарищ Козлова». Дальше, после недолгой паузы, он сказал: «Хорошо, я дам вам шанс. Если завтра на уроке вы разберете автомат Калашникова и уложитесь в норматив, то так и быть, поставлю вам за четверть 4». Радости моей не было предела. Свет забрезжил в конце тоннеля, и я, естественно, решила использовать этот шанс. Наступило долгожданное завтра. Накануне и даже во сне я прокручивала детально всю разборку и сборку калаша. Казалось, готова на все 100. Иван Григорьевич важно вызвал меня к доске, к демонстрационному столику. Ребята смотрели на нас с интересом и в абсолютной тишине. Все почувствовали проблему и волновались за меня. «Начали!» — скомандовал военрук, и стрелка понеслась. Я спешила, но старалась аккуратно складывать все предметы на столе. Ребята следили за каждым моим движением, выверенным и четким. И вдруг — бах! — шомпол свалился на пол прямо под ноги Ать-2. Он глубоко вздохнул, напрягся и посмотрел на меня, как удав на кролика. А я, уже не владея ситуацией, глядела на него умоляющим взглядом и глазами говорила ему, что я, мол, ненарочно, так получилось. Он смилостивился и скомандовал: «Время!» И стрелка опять бешено понеслась по циферблату. Руки мои действовали быстро, но меня потрясывало. Я старалась так, что каждая деталь вставлялась на свое место с особым, как мне казалось, звуком. Я ощущала, что за мной следят глаза моих одноклассников. Все ждали фееричного завершения процесса и... дождались. Когда мне оставалось вставить магазин, важнейшую деталь автомата, случилось непредвиденное. Я его вставила и хотела положить калаш на стол со словами «Сборка завершена». Великолепная копия оружия возмездия выскользнула из моих рук и с грохотом свалилась на пол. Все хором ахнули и замерли. Иван Григорьевич завыл, как раненый волк, схватил с пола автомат и по инерции направил на меня. Все обалдели от этой позы и ахнули еще громче уже повторно. Мне ничего не оставалось делать, кроме как, скрестив руки на груди, медленно опуститься перед ним на колени и произнести: «Только не стреляйте, жить очень хочется». И я это сделала с высокой долей артистизма. Великий режиссер сказал бы: «Верю». Воцарилась на мгновение тишина, а потом взрыв хохота, похожий на весенний гром. Военрук опустил калаш, развернулся на 180 градусов и вышел с города поднятой головой, неся в руке священное оружие. А ржание 10-го Б еще долго продолжалось, наполняя звуками всю школу. Я потом долго думала, что делать. Неужели злочастная тройка будет теперь сиять в моей четвертой аттестации? Но этого не случилось. Наш Ать-2, добрая душа, нарисовал мне четверку и даже не вспоминал потом об этой истории. Его огромное пламенное сердце все же любило нас, шалопаев. На выпускном вечере он смотрел на всех ребят с улыбкой, некоторой грустью, потому что все мы были единой семьей, педагоги и дети. И это неоспоримое убеждение радовало нас всех. И вот еще что удивительно. Я пришла в родную школу работать учителем. И первым, кто меня встретил на пороге, был Иван Григорьевич, наш любимый Ать-2. И такая от него исходила поддержка, не описать словами. Он по-прежнему звал меня «товарищ Козлова», будто охраняя границы моего детства. Воспоминания о нем до сих пор живут в сердце, и от этих воспоминаний веет теплом и благодатью.